Глава 16. Выхожу из дома, едва сдерживая слезы. Не хочется испортить старания Мики. Нельзя прийти на фестиваль с потекшей тушью. Все будут пялиться. Хорошо, хоть я не надела каблуки. Приходится бежать, чтобы добраться до университета вовремя. В небе светятся линии прожекторов. То пересекаются, то расходятся вновь. Я иду на свет до тех пор, пока впереди не начинают шуметь толпа и играть музыка. Фестиваль найти несложно. По всему кампусу расставлены белые палатки. Здесь море света. У входа натянута толстая бархатная веревка, и мужчина в золотом жилете просит меня показать билет. Протягиваю ему бумагу, захожу внутрь и оказываюсь в море ярко освещенных костюмов и коктейльных платьев. Хорошо, что Мика помогла мне собраться. Я словно попала на те церемонии награждения, которые вечно гоняют по телевизору. Между палаток бегут красные ковровые дорожки. Мне протягивают расписание и улыбаются. Я быстренько пробегаюсь по программке глазами. Главные, большие фильмы показывают в зале. А студенческие проекты снаружи, в одной из больших палаток. Спешу по дорожке, то и дело оглядываясь, пока, наконец, не нахожу ее. Палатку номер 23. Судя по расписанию, фильм «Тристана» должен идти уже минут 20 как. Но зрители внутри все еще разговаривают. Мимо меня проносятся парни в черных футболках и наушниках с микрофоном. «Тристана» нигде не видно. Похоже, у них какие-то технические неполадки. Слава богу. Я утираю лоб и ищу свободное место. Первые два ряда заняты, но остальные совершенно пусты. Похоже, особой популярностью проект «Тристана» не пользуется. И я вдвойне рада, что пришла его поддержать. В палатке всего человек 15. В программке написано, в это же время в главном зале тоже показывают фильм. Видимо, большинство зрителей собралось там. Позади несколько свободных рядов, но я не хочу сидеть в одиночестве. Не хочу показывать окружающим, что я пришла одна. В середине предпоследнего ряда сидит престарелый джентльмен с тонкими седыми волосами и в темном кожаном пиджаке. На нем очки с затемненными линзами. Я сажусь через одно место от него. Проходит 5 минут. Зрители шепчутся все громче. Пара человек уходит. Я обращаюсь к незнакомцу. «Извините, вы не знаете, они говорили, когда фильм должен начаться?» «Скоро», — отвечает он. «Но это говорили полчаса назад». «Понятно». Я хмурюсь и проверяю расписание еще раз. «Не волнуйтесь, для киноиндустрии это нормально. Все опаздывает. Так что, можно сказать, вы как раз вовремя. Вы работаете в кино?» Мужчина усмехается. «Нет, от этого я держусь подальше. Я здесь из-за музыки». «Музыки?» «Документалка», — поясняет он. «Это ведь фильм о Screaming Trees, о рок-группе». «Я знаю, кто они. Почти оскорбленно замечаю я». Он улыбается. «А я подумал, что вы перепутали зал. Большинство людей вашего возраста о них и не слышали». Никак не могу понять, его фраза полна снисходительности или это всего лишь наблюдение. «Чтобы вы знали, я пришла сюда только ради этого фильма». «Правда?» Он удивленно проводит по щеке. «Похоже, вы настоящий фанат». «Конечно». «И откуда же вы узнали про эту группу, если не секрет?» «От моего парня. Он дал мне послушать их записи. Он настоящий фанат». «Даже так? А где же он сам?» «Он...» Я затихаю. «Не смог прийти». «Что ж, очень жаль». Я хочу рассказать ему про Сэма, но свет притухает, зритель рассаживается и наступает тишина. Я задерживаю дыхание. Фильм начинается. На фоне черного экрана шумит двигатель. Из темноты выплывает улица старого города. Ее отражение в зеркале заднего вида. Рука в джинсовке включает проигрыватель. Играет музыка. Я узнаю мелодию. Меня словно током ударяет. По коже бегут мурашки. Это «Dollar Bill». Песня из любимого альбома Сэма. Того самого, после премьеры которого мы стояли под дождем и ждали группу. Сцена сменяется, музыка тоже, но я снова вспоминаю Сэма. И еще раз. Я знала, что это документалка про Screaming Trees, но не ожидала услышать плейлист последних 3 лет нашей жизни. Впрочем, что-то с этими песнями не так. Они словно замедлены, искажены, перемешаны с электронными инструментами или типа того. Новые версии старых мелодий, которые я никогда прежде не слышала. Музыку сопровождают нарезки из концертных выступлений, домашних записей группы, телевизионных интервью, и все это перемежается кадрами с рябью по воде и мигающими светофорами. Словно нам показывают одновременно 2 фильма. Иногда освещение очень сильно меняется, словно все происходит во сне. Мне приходится прищуриваться. Проходит 20 минут, а я все еще не могу понять, о чем этот фильм. Сцены практически случайны, в них нет никакого порядка. Их объединяют только песни. Что-то есть в этом гипнотическое, в том, как все это собрано вместе. В какой-то момент я чуть не засыпаю. А потом музыка стихает, экран темнеет, и я жду. Жду продолжения. Но в зале хлопают, и я понимаю, что это конец. «Что ж, это было интересно», — замечает незнакомец, когда включается свет. Он поднимается и застёгивает свою кожанку. Рад, что проделал весь этот путь. Интересно, это сарказм или всё-таки нет? Ищу в толпе Тристана. Вокруг слишком много людей. Я тоже поднимаюсь с места, чтобы лучше видеть. Выбираюсь в пролёт между рядами и врезаюсь в того, кого совсем не ожидала здесь увидеть. «Мистер Ли, вы пришли. И ты тоже?» На нём его неизменный коричневый замшевый пиджак. Правда, фиолетового цветка в переднем кармане никогда раньше не было. Кажется, точно такие же украшают палатку. В руке у мистера Ли бокал вина. «Не знала, что вы собирались прийти», — шепчу я. «Я всегда готов поддержать своих сотрудников». Он кивает и приподнимает бокал. «Мы ведь семья». Я улыбаюсь. «Это так, мы почти как семья». «Тристан будет рад тебя увидеть. Ты с ним уже говорила?» «Вот, пытаюсь его найти». «А, он тут носится вихрем, пытается за всем уследить». Мистер Ли тоже оглядывается по сторонам. «Может, он в соседней палатке, наблюдает за всем? Тогда пойду проверю, так ли это. А на афтер-пати вы тоже придёте?» Мистер Ли прищуривается. «Афтер-пати? Об этом Тристан не упоминал». Я сжимаю губы. «Может, мне не стоит об этом трепаться?» «Кажется, это для режиссёров и приглашённых гостей». «Вот как? И там наверняка будет еда?» «Думаю, да». Мистер Ли принюхивается. «Пахнет уткой», — бормочет он почти про себя. «Надо заглянуть на эту афтер-пати». «О, туда вроде бы нужен отдельный билет». Мистер Ли одаривает меня озорной улыбкой и шепчет. «Увидимся там». Я продолжаю искать Тристана, но краем глаза замечаю, как мистер Ли наливает себе ещё бокал, а потом Тристан сам меня находит. Я удивлённо выдыхаю. «Тристан, как тебе идёт?» Он выпрямляется, чтобы я смогла получше рассмотреть его тёмно-синий костюм с атласными отворотами и белую шёлковую рубашку с расстёгнутыми верхними пуговицами. Волосы у него уложены. Никогда его с такой прической не видела. В воздухе витает запах одеколона. «Выглядишь потрясающе». «Ой, ну хватит». Он краснеет и становится такого же цвета, как роза в его правой руке. «Мама заставила надеть». «У неё отличный вкус. Так ей передай». Тристан улыбается. «Так как тебе фильм?» «Оу, я всё ещё перевариваю. Ты ведь сказала, это документалка?» «Так и есть». «Но там ведь никто не говорил, только музыка играла». «Да, это экспериментальная документалистика», — объясняет он. «Понятно. В таком случае мне очень понравилось». «Я рад. Но вообще это такой фильм, который нужно посмотреть не раз, чтобы понять до конца», — продолжает Тристан. «Экспериментальное кино, всё такое». Он смотрит на часы. «Оу, нам пора. На афтер-пати?» «Нет, я хочу показать тебе ещё один фильм». Тристан берёт меня за руку и ведёт к одной из палаток. «Тебе понравится». «Это космические ниндзя?» «Было бы здорово, но нет». «А роза для чего?» «Оу, она для тебя». Он снова краснеет. «Это тоже мамина идея. Можешь не брать, если не хочешь». Я улыбаюсь и забираю у него цветок. Швейцар узнаёт Тристана и проводит нас в начало очереди. Для нас зарезервированы места. Чувствую себя очень важной. Тристан так ничего и не сказал мне про фильм. Я не была готова к тому, что актёры говорят на иностранном. Я сразу вспоминаю, как у меня всё плохо с французским. История начинается с грузовика доставки, который едет в булочную. Он наезжает на кочку, и на дорогу выпадает багет. Водитель этого не замечает. Весь фильм — приключение потерянного багета на улицах Парижа. Пока остальные багеты лежат на деревянных полках и в чьих-то тёплых домах, одинокий багет переезжают, поднимают, роняют. Его клюют птицы, его пинают, заворачивают в шарф, привязывают к лаймовой зелёной веспе и таскают по городу, пока каким-то чудом он не оказывается на ступенях булочной. Но прямо перед тем, как на крыльцо выходит пекарь, начинается дождь, и от багета остаются только мокрые крошки, которые уплывают вниз по улице и в канализацию. Экран темнеет, и Тристан передаёт мне платок, утереть слёзы. Поверить не могу, что я рыдаю. Как бы это глупо ни звучало, я вижу себя в том багете, который только хотел вернуться домой в целости и сохранности. Я поэтому так вцепилась в Сэма. Я хочу, чтобы всё стало как прежде. Я оглядываюсь. Плачу не я одна. Поворачиваюсь к Тристану и шепчу. «Почему ты решил показать мне именно этот фильм? Прочёл о нём в сети и подумал о тебе. Понравилось?» «Ну да, конечно. Но он такой... печальный». «Именно. Я знал, что ты расстроишься. Ты ведь этого от фильмов и хочешь». «Когда это я такое говорила?» «В первую неделю нашего знакомства. Я спросил, какие ты любишь фильмы, и ты ответила. Те, которые заставляют плакать. Ты ещё сказала, что хотела бы заплакать из-за того, из-за чего никогда не плакала. Не помнишь?» «Вообще похоже на меня». «Я много об этом думал», — признаётся Тристан. «С чего вдруг кто-то хочет намеренно испытать такие эмоции? А потом я, кажется, понял. Ты хотела почувствовать что-нибудь важное, что-то сильное. Ты хотела, чтобы это отозвалось в сердце и где-то в желудке, не знаю. Хотела, чтобы тебя по-настоящему тронуло. Это так, когда ты готов на все ради кого-то. Это похоже на влюбленность, и ты хотела, чтобы эти чувства были настоящими, но ни на что не похожими, волнующими. Тристан смотрит на погасший экран и продолжает. И фильм именно это и делает. В каком-то смысле. Ты плачешь, но плачешь из-за хлеба. Такого ты точно еще никогда не чувствовала. Это ни на что не похоже, и ты чувствуешь себя живой. К нашему ряду подходит швейцар, чтобы убраться перед следующим сеансом. Тристан снова проверяет время. Нам пора. Я еще кое-что хочу тебе показать. Мы успеваем посмотреть еще два коротких фильма до начала афтерпати. Один из них — романтическая комедия, а другой — экшен. Где-то в 10 мы вместе с толпой направляемся к центральной палатке, где выступает какая-то группа. Тристан повязывает мне на руку специальный браслет, и мы проходим внутрь. Человек 100 общаются, расхаживают между фонтаном с шампанским и серебряными подносами с закусками. Мистер Ли тоже здесь. Видимо, нашел способ пробраться внутрь. В руках у него тарелка с уткой и стакан шампанского. Он улыбается, а я ему подмигиваю. В толпе мне не очень уютно, но Тристан не отходит от меня ни на секунду. Я иду по палатке, сжимая в руках розу, и знакомлюсь с другими режиссерами, сценаристами и студентами из Вашингтона. «Кое-кто хочет с тобой познакомиться». Тристан отводит меня в сторону. Я недоверчиво щурюсь. «Кто бы это мог быть?» В углу палатки стоит человек в цветастом галстуке с бокалом белого вина. «Это профессор Гилфорд», — представляет его Тристан. «Он состоит в жюри, которое выбрало мой фильм, и преподает здесь». «Очень рад наконец-то с тобой познакомиться, Джули». Он протягивает руку для рукопожатия. «И я тоже», — вежливо отзываюсь я. «Но откуда вы меня знаете?» Он смеется. «Ты ведь дочь профессора Кларк, так? Она постоянно о тебе говорит, и о том, какой ты талантливый писатель тоже». «Она лучшая», — вклинивается Тристан. «Я пишу неплохо. Я чуть ли не краснею». «Знаешь, скромность — признак настоящего писателя», — профессор Гилфорд кивает. «О, она сама скромность», — добавляет Тристан, и я слегка дергаю его за руку и шепчу сквозь зубы. «Тристан». «Тристан упоминал, что вы старшеклассница. Куда планируете поступать?» Он напомнил мне о письме из Рида, и мне резко захотелось исчезнуть отсюда. «О, я пока не решила», — умудряюсь выдавить я. «Но центральный я пока со счетов не списываю». Упоминать о том, что сейчас Центральный университет Вашингтона — мой единственный вариант, не стоит. «Неужели?» «Неужели?» — повторяет Тристан. «Он доступный, и мама здесь преподает. Вот и все плюсы, которые я могу найти». «Потрясающе!» — профессор Гилфорд подмигивает. «Значит, можете стать одной из моих студенток. Вам ведь нравится писать, судя по всему. Не хотели бы попробовать себя в качестве сценариста?» «Не думала об этом, но звучит интересно. Я веду сценарные курсы каждые несколько лет, и так случилось, что следующие приходятся как раз на эту осень». «Правда?» «Обычно туда приходят старшие курсы», — ухмыляется он. «Но я и прежде делала исключение». «О, Господи, было бы здорово!» — охую я. «Я и не думала, что такие курсы вообще бывают. Что еще вы преподаете?» Тристан ненадолго отходит, чтобы мы с профессором могли поговорить, и мы обсуждаем кучу интереснейших проектов, над которыми работают его студенты. Оказывается, летом многие проходят практику на крупных телевизионных студиях, потому что у профессора Гилфорда неплохие связи. А я-то думала, будто такие возможности выпадают только детям знаменитых продюсеров, и меня вдруг переполняет надеждой. Может, я и смогу. Может, справлюсь и без Рида. В конце концов, профессор Гилфорд приглашает нас с мамой на обед через несколько недель, чтобы обсудить другие творческие возможности. Мы обмениваемся электронными адресами. Я нахожу Тристана и рассказываю ему все. «Тристан, спасибо, что познакомил нас», — улыбаюсь я. «Ага, он классный, правда?» Тристан протягивает мне бокал сидра. «Я так рад, что ты думаешь поступить сюда. Мы могли бы с тобой тусоваться. Если ты, конечно, снизойдёшь до старшеклассника, сможем сделать что-нибудь вместе». «Отличная идея, так и поступим». «Готов поспорить, из тебя получится отличный сценарист», — добавляет он. «А я надеюсь, что ты прав». Вечер проходит изумительно. Я знакомлюсь с друзьями Тристана, которые помогали ему с документальным фильмом, и они удивляются тому, что я вообще знаю про Марка Ланагана из «Screaming Trees». Мы едим клубнику в шоколаде и участвуем в лотерее. Тристан выигрывает 6 билетов в местный кинотеатр. Один из его друзей — неплохую камеру, и все собираются вокруг него, чтобы получше ее рассмотреть. Один из них что-то шепчет. «Ты его видел? Поверить не могу, что он здесь». Люди поворачивают головы, но я не могу понять, на кого они смотрят. А потом Тристан шепчет. «Он мне кивнул после фильма. Видимо, знал, что я его режиссировал». «Чего? И ты с ним не заговорил?» «Я слышал, он не любит с людьми разговаривать», — отвечает Тристан. «Я вклиниваюсь в их небольшую толпу». «О ком это вы?» Все переводят на меня взгляды. Тристан кивает куда-то вправо. «Вон там, чувак в очках». Я оборачиваюсь. «В темных таких?» Это тот самый мужчина, с которым я сидела в палатке. «О, я с ним говорила. Он милый». Тристан удивленно распахивает глаза. «То есть как это ты с ним говорила?» «Сидела с ним рядом на твоем показе, и мы немного пообщались до начала. Ничего такого. В основном он меня игнорировал». «Джули, ты ведь знаешь, кто это?» «Как видишь, не знаю, Тристан». «Это Маркус Грэхэм», — яростно шепчет Тристан. «Один из прежних менеджеров группы. Они с Марком Ланаганом и братьями Коннорсами старые друзья. Если бы не он, они бы не добились такого успеха. Он вроде как знаменитость». «И он уходит», — кричит один из его друзей. Я оборачиваюсь и успеваю рассмотреть только исчезающий в толпе локоть в кожанке. И как только я не поняла, кто он. Неудивительно, что он расспрашивал меня о том, откуда я знаю о группе. И вдруг я понимаю. Я должна с ним поговорить. Это мой единственный шанс. Оставляю Тристана с друзьями и спешу за Маркусом. Удивительно. Но на улице почти тихо и прохладно. По коже бегут мурашки, в ушах звенит. «Подождите!» — кричу я. Он останавливается, оборачивается на мой голос. «Мы здесь одни». Маркус поправляет очки. «Что-то случилось?» Я не сразу нахожу слова. «Простите, я вас не узнала». «Да ничего», — усмехается он. «Не ты первая, не ты последняя». «Мой парень, он бы очень хотел с вами встретиться. Он огромный ваш поклонник. Его зовут Сэм». «Ты о нем упоминала. Жаль, что он не смог здесь появиться». Он разворачивается, чтобы уйти. Я делаю шаг вперед. «Он тоже музыкант», — продолжаю я. «Играет на гитаре и музыку свою пишет. Вы его очень вдохновляете». «Это здорово, милая», — я роюсь в сумочке. «У меня с собой есть его диск», — говорю. «Если вы послушаете его, это было бы очень здорово». Я нахожу диск и протягиваю его Маркусу. Некоторые песни не закончены, но он очень талантливый. Маркус поднимает руки, словно сдаваясь. «Прости, милая, но у меня есть правило. Если я не просил, то и не беру. Политика индустрии». Делаю еще шаг вперед. «Пожалуйста, просто послушайте. Это бы очень много для него значило». Маркус машет рукой. «Я ведь сказал, что не могу. Прости. Прошу вас». «Хорошенько тут повеселись», — твердо произносит он, заканчивая разговор, и уходит, пока я стою с протянутой рукой и дрожу от холода. «Я не могу упустить этот шанс. Нужно его остановить. Я должна. Ради Сэма». Маркус Грэхэм уходит, и я больше никогда его не встречу. «Он умер». Эти слова почти раздирают мне горло. «Он умер». Я продолжаю говорить, толком даже не соображая. «Поэтому и не смог прийти. Поэтому его здесь нет. Он умер. Пару недель назад». Горло сдавливает, на глазах наворачиваются слезы. Я давно не произносила этого вслух. Наверное, потому что перестала в это верить. Маркус Грэхэм останавливается, оборачивается и смотрит на меня. Пауза затягивается, а потом он произносит. «Его звали Сэм, так кажется?» Я молча киваю, стирая слезы руками. «И он играл на гитаре?» «Да», — выдыхаю я. Он подходит ко мне и протягивает руку. «Хорошо, я послушаю. Спасибо большое». Я отдаю ему диск, но не разжимаю пальцы, и Маркус не может его забрать. Он поднимает на меня взгляд. «Что не так?» «Я только что поняла, что это единственная копия. У меня мало что от него осталось». Он разжимает пальцы. «Давай так, пришли записи мне на почту», — предлагает Маркус. «Так я их не потеряю и смогу тебе ответить». Он достает кошелек и передает мне свою визитку. «Береги себя». И уходит куда-то в сторону парковки. А я остаюсь на улице, сжимая в руках диск. Не могу отпустить даже его. Даже глупый диск. Совсем как фонарь. Я хотела бы отпустить все, но не могу отпустить даже это. Как же я тогда попрощаюсь с Сэмом? Опускаю взгляд и вижу, что-то темнеет в траве. Роза Тристана. Я даже не заметила, когда ее уронила.